«Все правильно», — проговорил Альтов. «Поначалу мы планировали вообще-то отправить только одного человека, но потом решили, что одному в незнакомом мире будет тяжело во всех отношениях. Однако и раздувать группу, чтобы она стала слишком заметной, не стоило. В итоге остановились на троих». «Ну что же, Вячеслав Петрович», — бодро заявил я, — «поработаем». «Нет-нет», — неожиданно запротестовал Железков. «С этого момента никаких Вячеславов Петровичей и Кириллов Константиновичей, никаких современных вежливых форм обращения по отчеству. Это часть подготовки. В XI веке на Руси никому не выкали и по отчеству не обращались. Привыкайте, теперь только на «ты» и по именам. Посмотрим, может, вам еще и прозвище придумаем», — лукаво подмигнул он. «Тогда на Руси они вполне себе заменяли фамилии». «Все правильно, Федор Борисович», — кивнул Альтов. «Считайте, что ваша подготовка уже началась. Все должно быть достоверно, а времени в обрез». И понеслось. Начиная со следующего дня, вся наша жизнь буквально ужалась в рамках таблицы расписания. Все было рассчитано строго по часам. На подготовку времени было совсем мало, а переместиться нам предстояло совсем в другой мир, а там еще и каким-то образом постараться не спалиться. Для этого нужно было выучить на зубок целый ряд предметов. Прежде всего нам озвучили нашу легенду. Итак, в Киев приезжает состоятельный боярин одного из отдаленных славянских племен, Вячеслав, по прозвищу, просто Вичка. Его сопровождают личный монах-духовник из Византии, чернец Кирилл, а также слуга-иноземец Леонид, по кличке Оглобля. Цель приезда – поиск старинных церковных книг для канонической службы в недавно построенном на их землях христианском соборе. Получалось вполне стройно и достоверно. Надо же, даже наши имена вполне походили. Поэтому для удобства решили их не менять. Теперь точно не перепутаем и случайно не оговоримся. Наша группа должна была отыскать в Киеве общество иудаитов и выяснить, есть ли у них те самые тайные книги. В случае их обнаружения, книги нужно было тайно скопировать и попытаться выяснить, как они работают. А в идеальном варианте вообще, заполучить оригиналы. Если ничего не выйдет, то, в крайнем случае, надлежало собрать как можно больше информации для дальнейшего анализа и подготовки новой экспедиции. Срок длительности нашей экспедиции установили в 2 недели. По истечении этого срока, группа должна вернуться к исходной точке, где в назначенное время будет открыт портал. Казалось, все довольно просто, но как оно пойдет в действительности, заранее не знал никто. Теперь нужно было постараться максимально адаптироваться к жизни 11-го века. Нас изо всех сил старались за короткий срок нашпиговать знаниями и навыками, необходимыми для жизни в Древней Руси. Мы с утра до вечера штудировали древнерусский язык, старательно изучали старинные летописи того времени, историю, быт, культуру и обычаи, чтобы попытаться органично влиться в ту жизнь, не вызывая подозрений. Сойти там за своих нужно было сильно постараться и многое усвоить. А еще, мы изучали церковное богослужение и различные обряды, принятые в те времена, тренировались ездить верхом, управлять повозками и телегами, стрелять из лука и владеть различными видами оружия, пользоваться предметами быта. Никогда не знаешь, что тебе может пригодиться. Мы ведь должны будем там выглядеть, разговаривать и вести себя, как люди 11-го века. А это нелегко себе даже представить. Не то, чтобы сделать, ведь многие достоверные сведения до наших дней просто не дошли, и мы лишь приблизительно представляем себе, как оно там все было. Признаюсь честно, обучение шло туго, некоторые вещи просто никак не хотели укладываться в голове. Ну и Лапина еще и расстраивали наши с Леонидом успехи в древнерусском языке, особенно по части произношения. «Ой, халтура», — сокрушался он, — «придется вам по большей части молчать, чтобы не выдать себя. Может, нам вообще не мыми прикинуться», — смеялся Леонид. «Тебе еще, наверное, и можно», — говорил Железков, — «но, нежелательно. Рано или поздно можно себя выдать, но вам проще, не парьтесь, вы же, иноземцы, вам простительно плохое знание языка. Пусть слава больше говорит», — тут он обратился ко мне. «Ну, а как успехи с греческим и латынью, брат Кирилл? Могло быть и получше», — честно признался я. «Обязано быть получше». «Не ленись», — воскликнул мой начальник, — «язык и церковные обряды ты должен знать в совершенстве. Ты же, греческий монах, слишком мало время на совершенство», — сокрушался я. «Конечно, я кое-что такое учил еще в университете и потом в аспирантуре. Но, боюсь, этого будет недостаточно. Не успею я все это досконально изучить. Как бы не засыпаться на этом экзамене. Может, мне не монахом быть, а кем-нибудь еще. Неужели нельзя придумать другую роль, попроще, купца, например, или боярского дружинника? К сожалению, нельзя, вздохнул Федор, нам нужен прямой доступ в лоно церкви. Весьма вероятно, что книги хранятся где-то там, а общество иудаитов, по нашим сведениям, вообще состояло в основном из монахов и церковнослужителей. Чужака они не примут, а других вариантов проникнуть к ним у вас нет. Не могу же я, в самом деле, назначить монахом Леонида. Ничего, работай, работай. Зря что ли мы пригласили лучших специалистов для твоего обучения. Но самым невыносимым было то, что наш непосредственный начальник и, по совместительству, главный мучитель, поэтично назвал полным и реалистичным вживанием в образ. Теперь я сполна ощутил, почему к нам тогда в гостиную заглядывал древний афинянин, а рыцари и оруженосцы разгуливали по лаборатории в одежде и доспехах 13-го века. Одним словом, из нас делали настоящих древних русичей, и тут нас ждал уже серьезный попадос. Главное правило Железкова гласило, никакой бутафории, все предельно натурально. Мы перестали бритья и стричься, чтобы привыкнуть к новым ощущениям. На работе мы сразу же переодевались и все время ходили в старинной одежде и обуви, которые были довольно грубые и неудобные, с непривычки, часто натирали в самых разных местах. Во всем этом прикиде мы чувствовали себя неуютно и зачастую выглядели довольно неуклюже. Особенно непривычно было обходиться вообще без белья и без самых обычных аксессуаров типа пуговиц или застежек. Чего уж говорить, если нам даже не разрешалось пользоваться не только смартфоном или зажигалкой, но и, пардон, туалетной бумагой. Я уж молчу про все остальные блага современной цивилизации. Ну почему же даже задницу нормально подтереть нельзя? Возмущался Лапин. А где ты там возьмешь туалетную бумагу? Справедливо вопрошал Железков. Тогда были другие способы. Вот и привыкай. Вон бедняге Леониду еще хуже. Ему придется на 2 недели бросить курить. Ага. А еще придется пить всякую гадость. Вздохнул бывший офицер. Нормальной выпивки там тоже не будет. Ну, и это оказалось еще не все. Садисты. Едой и питьем нас и вовсе чуть было не доконали. Нас кормили и поили максимально приближенными к тому времени блюдами, чтобы тоже привыкали. Сказать, что еда эта была очень необычна и непривычна на вкус, это ничего не сказать. За минувшую 1000 лет тут произошли большие изменения во вкусах и ассортименте питания. Нет, некоторые блюда были вполне съедобными, но большинство, на наш современный взгляд, оказались какими-то безвкусными, другие обладали весьма специфическим и очень непривычным вкусом и запахом, а третьи были и вовсе отвратительными. Едва ли современный человек захочет добровольно отведать хлебца из камыша и лебеды, реповые смузи, свиные желудки, сорняки, кашу из бересты, хряпу или тухляшку. Эфу, дрянь, а ведь все это наши далекие пращуры трескали за милую душу. В 11 веке в обществе еще не было столь значительного социального разделения, как позднее, и зачастую стол какого-нибудь боярина или старосты не так уж сильно отличался своими изысками от рациона простых людей. Вот и нам приходилось привыкать. А напитки? Вам когда-нибудь доводилось пробовать древние бухла, приготовленные строго по старинным рецептам? Некоторые напитки выглядели настоящим пойлом и напоминали весьма подозрительную мутную гадость. Хуже самогона. Их невозможно было пить. Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что кое-какие взвары, настойки и медовухи, которые мы попробовали, мне даже понравились. Но это скорее исключение. Одним словом, к такому рациону мы были совершенно непривычны. Неудивительно, что в результате такого питания мы первое время страдали расстройствами желудка и не слезали с унитаза, одновременно привыкая обходиться без туалетной бумаги. Тяжело в учении, легко в бою. Поддерживал нас Железков. Пусть лучше сейчас здесь перестрадаете, чем потом, там. Нужно адаптироваться. Случались и забавные казусы. Наши старинные портки, в которых мы постоянно щеголяли, держались на специальных завязках. Крючки, пуговицы или, упаси боже, молнии им никак не полагались. А завязки – вещь не всегда надежная, они могут порваться или же банально развязаться. Вот и однажды, во время одного из наших тренировочных боев на мечах, они предательски развязались на штанах Лени и сползли. Наш доблестный спецназовец, в пылу схватки не сразу это заметил, а потому, запутавшись в собственных портках, загремел на пол. При этом, замечательно сверкнул голой задницей, ибо трусы нам тоже были не положены. А произошло все это прямо на глазах нескольких женщин-лаборанток, отвечавших за реквизит. Конфуз, я вообще молчу про верховую езду. Это отдельная песня. Мало того, что я в первый же день с непривычки отбил и натер себе всю задницу, так еще эта чертова лошадь меня чуть не цапнула. Ну, прямо, как собака. Видимо, что-то ей не понравилось. Еле успел увернуться. У них, оказывается, тоже есть свой нрав и характер, зачастую весьма даже противный. А бедному Вячеславу повезло еще меньше. Он с лошади вообще грохнулся. Слава богу, все обошлось без серьезных травм. Отделался лишь синяками и ссадинами. Да уж, виртуозные навыки вождения автомобиля в Древней Руси будут совершенно бесполезны. Зато русич, не умеющий ездить верхом или управлять повозкой, это недопустимая аномалия. Короче, одно сплошное мучение. Хорошо еще, что все эти страдания приходилось терпеть только в рабочее время и за закрытыми дверями. В свободное время можно было вновь становиться самим собой. Правда, волосы и бороды пришлось отпустить, в результате чего, очень непривычно было видеть свое отражение в зеркале. Так и пролетали дни. А еще, в промежутках между тренировками, мы с Викой подыскивали себе жилье. Все время жить в маленьких гостевых комнатках конторы было не очень удобно, да и не рассчитаны они были для постоянного проживания. Посовещавшись, мы решили съехаться и попробовать пожить вместе. Для обоих это было непростое решение и новый опыт. Хотя, мы и так уже давно состояли фактически в гражданском браке, но никогда еще не жили под одной крышей. Вика согласилась с моим предложением. Так, конечно, было гораздо удобнее, да и дешевле. И потом, если быт и совместное ведение хозяйства не убьют наши отношения, то, чем черт не шутит, может и поженимся. Ну, это, видно будет, своего рода испытание, которое мы сами себе назначили. Вскоре, как и обещал Федор, нам переправили наши вещи из прежних квартир. Сработали хорошо, привезли все, строго по спискам. Теперь наше имущество, как говорили в одной советской комедии, нажитое непосильным трудом, было при нас. Оставалось только найти новое жилье, где все это хранить. Пришлось интенсивно просматривать все объявления о сдаче квартиры и штудировать сайты риэлторских контор. Мы уже осмотрели несколько квартир, но пока так и не нашли подходящую. То слишком далеко, то очень дорого, то сама квартира убогая, то еще что-нибудь неподходящее. Но мы упорно продолжали поиски. Дошло до того, что некоторых риэлторов мы уже знали лично. Можно сказать, почти сроднились. В конце концов, наше терпение было вознаграждено, появился отличный вариант. Нам позвонила одна из наших новых знакомых риэлторши и сообщила эту приятную новость. Мы с Викой сразу же отпросились на часок, чтобы взглянуть на квартиру. Она оказалась совсем недалеко, буквально в соседнем квартале. Это-то нас и привлекло. До конторы можно было без всякого транспорта доходить пешком за 10-15 минут. Для Москвы это рукой подать. Некоторые сотрудники лаборатории тратили на дорогу по 1,5-2 часа в один конец, и цена аренды оказалась вполне приемлемой. Для начала мы рассчитывали на однокомнатную, а тут за те же деньги улучшенная двушка. Просто везуха. Такой шанс нельзя было упустить. Наша риэлторша, энергичная деловая женщина средних лет, встретила нас у подъезда, чтобы исполнить роль гида. Хорошо, что быстро откликнулись, похвалила она нашу оперативность, такие варианты в момент разлетаются, как горячие пирожки. Я специально для вас ее немного придержала, спасибо вам. А что, самих хозяев не будет? Хозяева теперь здесь не живут, переехали в свой новый коттедж, а квартиру будут сдавать, бодро пояснила она, как раз ищут приличных жильцов на долгий срок, чтоб с гарантией. Отлично. Это нас очень устраивает, обрадовалась Вика. Не хотелось бы каждые несколько месяцев искать новую квартиру и постоянно переезжать со всеми вещами. Дом был новый, многоэтажный и современный, с чистым и ухоженным подъездом. Все супер. Мы поднялись на лифте на 10-й этаж. Наша сопровождающая открыла своим ключом входную дверь и пропустила нас вперед. Проходите, пожалуйста. Можете не разуваться, сказала она, закрывая дверь. Я сейчас вам все покажу. Нет-нет, подождите, кухню оставим на потом. Давайте начнем с гостиной. Она там, за углом. Из широкого и длинного коридора просматривалась большая часть двухкомнатной квартиры улучшенной планировки. Прямо, кухня, сбоку двери в гостевой санузел, гардеробную и кладовку, а за углом коридора располагалась гостиная, смежная со спальней и ванной. Туда мы сразу и направились. Но зайдя в главную комнату квартиры, я так и замер на пороге. В центре довольно просторной гостиной, на широком диване, вальяжно закинув нога на ногу, сидел наш злой гений, человек с прямоугольным шрамом на щеке. У окна и рядом со столом стояли еще двое. Бэдди, засада. Как набатом громыхнуло у меня в голове. Проклятие. Ну и ну попались, словно лохи. Я попытался было резко развернуться обратно в коридор, но тут же прямо в лицо мне уперлось дуло пистолета. Его решительно сжимала в руке наша добропорядочная риэлторша. «Стоять!» — угрожающе проговорила она, не с места. А у нее за спиной уже маячили фигуры еще двоих боевиков, вышедших из дверей кухни. Теперь понятно, почему нам не рекомендовали начать осмотр квартиры с кухни. Все, ловушка захлопнулась. Я лихорадочно оглядывался по сторонам. «Куда же вы все время спешите, Кирилл Константинович? Прошу, проходите сюда, не стесняйтесь», — послышался голос из гостиной, «и давайте уже без глупостей. Хватит, вам все равно некуда бежать. Черт, кажется, в этот раз он был прав». Глава 15. Мы с Викой так и застыли в коридоре, уставившись на пистолет в руках лжериелторши. «Не спешите, Кирилл Константинович», — раздался из гостиной снисходительно насмешливый голос моего преследователя, «если вы не станете делать глупостей, то мы будем весьма вежливы. Сейчас мы с вами просто прокатимся в одно место, где вас уже давно ждут. И бога ради, не исчезайте снова, не бросайте свою девушку». «Ну, что вы, я и не думал ее бросать. Вот тебе и обеспечение безопасности, которое мне гарантировал Железков. Корпорация оказалась тоже не всесильной. И опять спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Твою дивизию, да, сколько можно». Во мне снова вскипела ярость. В такие моменты я с трудом себя контролирую, а мне опять не оставили выбора. Проклятие. Ну, что ты будешь делать? Как же я этого не люблю, но вот приходится. Дальше я действовал на автомате. Все давно отработано. Мгновенная концентрация, легкая дрожь и волна необыкновенного жара, пробежавшая по всему телу, свидетельствовали о успешном вхождении в октаву. Злость в этой ситуации мне только помогла. Чем больше адреналина, тем быстрее вхождение и дольше длительность. Отлично. Теперь, на короткое время, мои силы и реакция, по меньшей мере, удесятерились. Никому за мной не успеть и никому меня не одолеть. Молниеносный удар, и прежде чем риэлторша успела глазом моргнуть, ее пистолет отлетел к соседней стене коридора, а вслед за ним и она сама. Недолго продержались и двое боевиков, выскочившие из кухни. Один пытался достать меня электрошокером, а другой, тем временем, хотел выстрелить из своего транквилизаторного пистолета, но у них ничего не вышло. Я ловко пригнулся, игла транквилизатора разлетелась вдребезги от удара о кирпичную стену. Увернувшись затем от шокера, я быстро ушел вниз и резко крутанулся, выставив ногу. Подсечка удалась на славу, октава значительно усилила ее мощь и скорость. Обе ноги моего противника взметнулись вверх, и он, с грохотом и хрустом костей, тяжело рухнул на пол, как мешок. Раздался громкий стон. Отличная работа. После такого падения он поднимется очень нескоро. Я тут же выпрямился и, прежде чем второй успел снова нажать на спуск, могучим ударом ноги прямо в прыжке отправил его обратно на кухню. Человек со страшным шумом и грохотом протаранил собой стеклянный буфет с посудой и кухонной утварью. Сверху на него сперва обрушились тарелки и бокалы, а затем и сам шкаф. Так, есть второй. На все про все у меня ушло буквально несколько секунд, и все это время Вика с безмолвным ужасом наблюдала за побоищем. Ее глаза были широко открыты от изумления. Таким она меня никогда еще не видела. Я всегда старательно скрывал свои способности от всех. Поэтому для Вики такое мое состояние оказалось очень неожиданным. Она словно замерла в каком-то невольном оцепенении. Но дело еще было не закончено. Теперь нужно разделаться с теми троими, что остались в гостиной. Они уже и сами показались в проеме гостиной, выскочив на шум с оружием в руках. Я сейчас, конечно же, Супермен, нечеловечески быстрый и силен, но не быстрее пули. Добраться до них, чтобы вырубить, уже точно не успею. Оставалось только одно. Я быстро схватил в охапку, всхлипывавшую на полу, у меня под ногами, женщину. Почувствовав, что ее оторвали от пола и не зная, что я собираюсь с ней делать, лжериелторша завопила благим матом, брыкаясь изо всех сил в воздухе ногами и руками. Мои противники на миг растерялись. Они не решились сразу стрелять, опасаясь попасть в свою же сообщницу. А я, тем временем, со всего размаха, швырнул ее прямо в них, словно большой баскетбольный мяч. Она своим телом, как снарядом, сбила одного из них с ног, а других отбросила обратно в комнату. Есть. Страйк. Я тут же захлопнул дверь в гостиную и подпер ручку спинкой стула, стоявшего в коридоре, а затем обернулся к Вике. «Уходим!» — крикнул я, хватая ее за руку. «Быстрее!» Мой громкий голос сразу же привел ее в чувство, и она, не говоря ни слова и ничего не спрашивая, словно зачарованная, последовала за мной. Путь был свободен, и мы кинулись к входной двери. По дороге я успел подхватить с пола транквилизаторный пистолет. Какое-никакое, а все же оружие. Пригодится. Эх, надо было еще и электрошокер подобрать, но возвращаться назад уже не было времени. Очень хорошо, что ключи лежали на полочке в коридоре. В состоянии актовой я, конечно, способен высадить любую дверь, но тогда замки были бы сломаны. А так, мы выбежали на лестничную клетку, и я благополучно запер дверь в квартиру снаружи на ключ. Это на какое-то время задержит наших преследователей. Все, теперь к лифту и вниз. Но тут, откуда-то снизу донеслись звуки шагов и голоса, а потом прямо над моей головой что-то просвистело. Я обернулся, с нижнего этажа по лестнице поднимались еще двое. Один из них, как раз и выстрелил в меня из своего транквилизатора, но промахнулся. Очевидно, это была группа подстраховки на случай нашего прорыва из квартиры. Значит, у наших противников был план В. Как все, продумано. Может, у них еще и план С есть? Посмотрим. Сейчас меня гораздо больше волновали эти два чувака, поднимающиеся сюда по лестнице. Недолго думая, я вскинул свой трофейный пистолет. Раздался глухой хлопок, и один из наших новых противников тихо вскрикнул и забористо так выругался. «Бэдди, меня подстрелили», — донеслось до моего слуха. «Отлично, точное попадание, одним меньше». Второй кинулся было на помощь своему товарищу, но тот остановил его. «Нет, потом, сперва задержи их». «Поздно, товарищ, они не учли мою нечеловеческую скорость перемещения». Пока второй боевик на секунду отвлекся, а затем снова развернулся к нам, я уже был рядом. Дальше, дело техники. Правда, нужно отдать должное моему противнику. Он не растерялся и сумел даже ударить первым. Но, куда там, легко увернувшись от его атаки, я несколькими молниеносными ударами уложил его спать рядышком с другим. А тот уже поплыл в страну розовых грез. Наркотик начал свое быстрое действие. Прекрасно, тут мне делать больше нечего. Я быстро вернулся к лифту, где меня ждала Вика. Надо спешить, в любую минуту запертые мною в квартире боевики могли вырваться на свободу, а сколько еще продлится мое состояние супермена, известно лишь Богу. И тут мои ноги вдруг как-то сами по себе непроизвольно подогнулись, и я рухнул на колени, чуть не расквасив себе нос. «Твою мать!» — накаркал. «Никогда нельзя точно рассчитать, сколько будет длиться время актовы. Всякий раз всегда получается по-разному, и так уж, грех жаловаться. Сегодня у меня получилось довольно долго». «Что с тобой, Кирилл?» — испуганно вскрикнула Вика, бросаясь ко мне. «Ты ранен, действие актовы закончилось, и теперь мой организм постигнет неминуемый час расплаты за кратковременный, но запредельный расход энергии. Ее запасы в нашем теле не безграничны. Организм, в случае экстремального перегруза, просто отключает сознание, чтобы человек не продолжал делать свои глупости, и чтобы дальнейший расход энергии не привел к гибели. Естественная подсознательная защита. Именно поэтому слишком часто входить в октаву нельзя. Это не шутки. Таким оружием следует пользоваться очень аккуратно и лишь в исключительных случаях. Если выплеснуться полностью, то можно даже и умереть. Мой сенсей как-то рассказывал мне, что такие случаи, к сожалению, бывали. «Все в порядке, ничего страшного», — прохрипел я, усилием воли пытаясь держаться как можно бодрее, «просто выдохся немного, не мудрено». «После такого-то», — покачала головой Вика, — «идти сможешь?» «Да, но с трудом. Помоги мне». Опираясь на нее, я поднялся на ноги и, пошатываясь, оперся о стену. Поддерживая меня одной рукой, Вика второй нажала кнопку вызова лифта. Скорее бы, но лифт не работал. Зараза, плохо дело. Что-то мне это уже напоминало. Опять дежавю. Надо срочно позвонить в контору, все рассказать, проговорил я, еле стоя на ногах, тут же недалеко. Они успеют. Вика выхватила из сумочки телефон. Ага, как же, телефоны тоже не работали, ни ее, ни мой. Похоже, кто-то хорошо подготовил мышеловку. Что же теперь нам делать, Кирилл? Ты сможешь спуститься по лестнице. С 10-го этажа? Вряд ли. Если только кубарем. Давай стучи соседям, попроси телефон позвонить. Я осел на пол, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание. Но моя девушка не растерялась. Надо отдать ей должное. Казалось, что экстремальная ситуация только придала ей сил. Она кинулась звонить в соседнюю квартиру, но там никто не ответил. И во второй, тоже. Понятное дело, разгар буднего дня, все на работе. К счастью, в третьей квартире дверь открыла пожилая женщина и через цепочку настороженно поинтересовалась, в чем дело. Понимаете, тут человеку внезапно стало плохо. На ходу придумала Вика, наверное, что-то с сердцем. А телефоны у нас сели. Бога ради, дайте, пожалуйста, ваш, позвонить в скорую. Хорошо, хорошо, сейчас. Сердобольная старушка протянула свой простенький кнопочный телефон. Ничего, сойдет. Главное, он наверняка не заблокирован. Так и есть. Быстро набрав нужный номер, она стала ждать. Через несколько секунд на другом конце ответили. Срывающимся от волнения голосом, Вика торопливо рассказала о нападении, назвала точные адресы в конце, действительно, попросила вызвать скорую. «А это еще зачем, если ты действительно грохнешься в обморок?» — пояснила она, взглянув на меня. «Смотри, ты весь побледнел. Господи Боже, может вам подождать пока у меня?» Сочувственно предложила хозяйка квартиры, видя меня бессильно сидящим на полу, все лучше, чем в подъезде. «Большое спасибо», — обрадовалась Вика, — «не поможете?» — попросила она, пытаясь приподнять меня с пола. «Конечно, я парень не маленький, но сейчас это был скорее минус, чем плюс. Я был совсем без сил, просто тяжелый мешок с костями, так что Вике со старушкой пришлось немало потрудиться, чтобы затащить меня в квартиру». Повезло, что я совсем не отключился, так что, уж как мог, помогал им. Хорошо еще, что старушенция неожиданно оказалась довольно крепкой и почти не уступала Вике. Вот оно, старое поколение, как писал поэт, не то, что нынешнее племя. Наконец, они вдвоем, кое-как уложили меня на тахту в небольшой однокомнатной квартире. Перед глазами плыли разноцветные мушки, все тело ныло и болело. Было такое ощущение, будто меня заживо пропустили через мясорубку. Да, нелегко даются ничтожному человеку попытки обмануть мать природу. Все эти фокусы безнаказанно не проходят. Тем временем, бдительная старушка поинтересовалась, кто мы такие и что случилось. Вика коротко сообщила ей полуправдивую версию, придуманную на ходу. Дескать, мы, Кирилл и Вика, супруги, которые пришли смотреть съемную квартиру, но мне потом уже на лестничной клетке вдруг стало плохо. А телефоны сели, и риэлтор уже ушла. Вот она и обратилась за помощью. Нужно было срочно позвонить нашим друзьям, чтобы те приехали за нами. Хозяйка квартиры была удовлетворена. Ну все, теперь, кажется, самое страшное было позади. Оставалось только ждать, когда за нами приедут. Судя по всему, ждать предстояло недолго. До нашего офиса было рукой подать. «Может, тебе надо чего-то?» – заботливо спросила Вика. «Воды попить или мокрое полотенце на голову?» «Нет, спасибо», — отвечал я, — «это не поможет, нужен только отдых. Я сейчас полежу немного, отдышусь и мне полегчает». «Ну, хорошо, лежи. Я пока еще раз позвоню нашим. Сообщу, что мы ждем их в этой квартире, а то будут искать по всему дому. Можно, пожалуйста, еще раз ваш телефон?» — обратилась она к старушке. Вика ушла на кухню с телефоном хозяйки, а старушка присела отдохнуть на пуфик в коридоре, и я остался в комнате один. Здесь было тихо и спокойно, в воздухе стоял едва заметный запах незатейливой стряпни, мяты, а еще и каких-то лекарств. Спокойное и расслабленное лежание на мягкой тахте, служившей хозяйке одновременно и диваном, и кроватью, благотворно воздействовали на мой вымотанный организм. Мушки перед глазами летать перестали, я уже был в твердом сознании. Дурнота и мышечные боли во всем теле тоже постепенно стихали. Это хороший знак. Правда, пока я еще чувствовал сильную слабость, но это было делом времени. Я буквально ощущал, как силы начинают медленно возвращаться. Еще немного и я смогу уже сам выйти из квартиры. Я усмехнулся, не хватало еще, чтобы меня выносили на носилках, как какого-то беспомощного калеку. И тут я, совершенно неожиданно для самого себя, чуть не рассмеялся. Да уж, нечего сказать, хорошо мы сегодня осмотрели свое будущее уютное гнездышко, ястребы чуть нас не сожрали в этом гнездышке, еле ноги унесли. Нет, решено, в этом доме арендовать квартиру мы точно не станем. Он теперь у нас персона нон грата. Но тут же в голове образовались более серьезные мысли. И кто же это с таким упорством и настойчивостью за мной охотится? Что им надо? И здесь не оставляют меня в покое. Даже защита корпораций не очень-то помогает. Чего еще следует от них ожидать? Эх, если бы знать, было бы неплохо. Серое вещество моего головного мозга напряженно заработало. Я пытался сформулировать для себя хоть какой-то приемлемый ответ. И тут зазвонил дверной звонок. Вика показалась из дверей кухни. «Это за нами!» — обрадованно воскликнула она, направляясь к двери. «Молодцы наши, быстро сработали!» Старушка поднялась на звонок с пуфика. «Я сейчас открою!» Но в тот самый момент у меня вдруг сильно засосало под ложечкой. «Нет, только не это! Не сейчас! Твою мать! Опять интуиция! Стойте! Подождите!» — крикнул я из комнаты, пытаясь подняться с тахты. «Сперва спросите, кто там?» «Хорошо, хозяйка так и сделала». В ответ из-за двери послышался бодрый и вполне интеллигентный мужской голос. «Извините за беспокойство. Скажите, пожалуйста, молодые люди по имени Кирилл и Виктория к вам не заходили?» «Да, они здесь. Ждут вас», — простодушно ответила старушка и взялась за ручку. Моя интуиция внутри меня просто взорвалась. «Тут что-то не так». Я хотел было остановить ее, но было поздно. Она уже повернула замок и нажала на ручку. В следующую секунду в квартиру ввалились боевики. Хозяйку отшвырнули в сторону, а один из них сразу же схватил Вику за волосы и, заломив ей руку за спину, прижал к стене. Она вскрикнула от боли. В руке громилы появился шприц. «Эй ты, гад, а ну, не тронь ее!» — заорал я из комнаты, поднимаясь с тахты. Я еще был слишком слаб, но в этот момент буквально озверел и готов был снова войти в октаву, невзирая уже ни на какие последствия. Я видел перед собой только эту мразь, которая посмела сделать больно моей Вике, и допустил непростительную тактическую ошибку. Карим неоднократно учил меня: несмотря ни на что, ты не должен терять из вида общей картины и все держать под контролем. Помни, достаточно одной твоей ошибки, чтобы враг победил. А я потерял контроль и допустил ошибку. Ослепленный своей яростью, я и не заметил, как в ту же секунду прямо передо мной возник старший со шрамом. Расплата за ошибку не заставила себя долго ждать. И прежде чем я успел что-либо сообразить, сильнейший удар под дых отправил меня обратно на тахту. Дыхание перехватило. Я бессильно рухнул, едва не проломив несчастную тахту, судорожно хватая ртом воздух. «Я ведь предупреждал», — зло крикнул мой противник. «Жаль, что не захотел по-хорошему. Ну, все, гнида, как же ты мне надоел». Мне было уже на все наплевать, лишь бы размазать эту мерзкую рожу по стенке. Из последних сил я вскочил и, отбив его руку, схватил другой рукой моего врага прямо за горло, а затем попытался сосредоточиться, чтобы снова войти в октаву. «Тебе конец, сволочь». Но тут мое внимание было отвлечено резкой болью, которая буквально обожгла мое правое бедро, словно кто-то полоснул ножом. Вскрикнув скорее от неожиданности, чем от боли, я кинул взгляд вниз. Проклятие, из моей ноги торчала игла транквилизаторного пистолета. Это выстрелил третий боевик, с небольшим опозданием появившийся в тесном коридоре вслед за остальными. «А, суки трое вооруженных на одного безоружного, да еще ослабленного. Теперь, только бы успеть войти в октаву. Это единственный шанс». Но вместо этого я обессиленно паник. Ничего не выходило. Чтобы войти в это состояние, нужен особый настрой и концентрация. Это вещи очень тонкие. Но сейчас я был сильно ослаблен, и еще этот укол в самый неподходящий момент непроизвольно переключил мое внимание и сбил настрой. Сосредоточиться должным образом у меня не получилось, а силы времени на вторую попытку уже не было. Человек со шрамом легко стряхнул с себя мои руки и одним ударом опрокинул меня обратно на тахту. Из глаз полетели искры, а во рту появился стальной привкус крови. Падая, я успел выдернуть иглу из ноги, но, похоже, это было уже бесполезно. У меня было такое ощущение, что все мое тело очень быстро наливается свинцом. Веки сразу отяжелели. Проклятый наркотик. Теряя сознание, я успел заметить, как Вика в коридоре тоже безвольно повисла на руках у одного из нападавших. А я ничего не мог уже поделать. Сил не оставалось никаких, даже на злость. «Вика», — еле просипел я, отчаянно пытаясь встать, но так и не смог. Последнее, что я осознанно увидел перед собой, было ненавистное лицо человека со шрамом. «Чтоб ему!» «Все, отбегался. От меня не убежишь», — с издевательской улыбочкой сказало лицо, постепенно расплываясь у меня в глазах, а теперь отдохни немного». Эти слова прозвучали для меня где-то уже вдалеке. Глаза сами собой закрылись, и я провалился в безмолвную, черную пустоту. Глава 16. Я очнулся и сразу же зажмурился от яркого света. Похоже, утро следующего дня. Хорошо же я поспал. В голове еще гудело, как с перепоя, перед глазами все плыло и состояние было паршивое. Но, по крайней мере, я уже был в сознании и почти все отчетливо осознавал. В первый момент я не увидел перед собой ничего, кроме белого гладкого потолка комнаты. Где я? Что со мной? И в следующий миг я вспомнил все. Осмотр квартиры, будь она неладна, нападение, роковой выстрел транквилизаторного пистолета и быстрое действие наркотика. Понятно теперь, почему мне сейчас так хреново. Значит, я сейчас в руках этих неизвестных похитителей. Час от часу не легче. Блин, а Вика, что с ней? Она тоже здесь или ее держат где-то еще? Сердце у меня заныло. Оставалось надеяться, что с ней все в порядке. И тут же я сам себя успокоил. Я им нужен, это факт. Иначе не стали бы с таким упорством за мной гоняться. А значит, нужна им и Вика, как инструмент давления на меня, раз ей тоже вкололи наркотик. Поэтому пока она должна быть в относительной безопасности. Вот, только надолго ли? Но, ничего, мне бы только выбраться отсюда, а там уж я сумею ее отыскать. Я повернул голову и осмотрелся. Мое зрение, как и сознание, уже полностью восстановились, и осмотр дался без труда. Я лежал на кровати в какой-то небольшой медицинской палате. Вокруг все было такое чистенькое и беленькое. Вдоль стен стояли вместительные стеклянные шкафы с самым различным медицинским оборудованием, какими-то препаратами и еще бог знает с чем. В воздухе стоял едва уловимый запах лекарств. Сквозь незанавешенное окно сюда проникал яркий дневной свет, отчего все здесь казалось еще более белым, прозрачным и светлым. Интересно, что это за учреждение? Меня смутило присутствие стеклянных шкафов с медицинским содержанием. Никогда раньше не видел, чтобы в обычной больничной палате было бы что-нибудь еще, помимо кроватей, тумбочек и столов со стульями, если только. И тут болезненная догадка буквально пронзила меня насквозь. Твою мать, неужели это опять какой-то научно-исследовательский медицинский центр? Очень похоже. Перспектива снова надолго стать подопытным кроликом меня просто взбесила. Ну уж, нет, хрена вам. Я быстро сел на своей кровати. Однако от такого резкого движения у меня закружилась голова и чуть не стошнило. Но, к счастью, этот первый приступ головокружения и дурноты быстро прошел. Так, понятно, пока без резких движений, по крайней мере, до тех пор, пока полностью не пройдут последствия наркотика и не проветрится голова. А сейчас надо трезво оценить ситуацию. Я еще раз, уже более спокойно и взвешенно, осмотрел свою больничную палату. В том, что это именно больничная палата, сомнений не осталось никаких. Я их еще с армии повидал немало. Но, судя по тому, как здесь все было современно, чисто и ухоженно, это явно не какая-то районная муниципальная больница. А еще эти шкафы, да и сама палата была мала, рассчитана всего-то на две койки. Вторая пустовала. Кроме того, здесь было как-то уж больно тихо. Мои подозрения только усилились. Все это не очень походило на обычную больницу, с ее бесконечной суетой, звуками и запахами, скорее на закрытый исследовательский центр. Черт, попадос. Но были и положительные моменты. Я был свободен. Ничто не ограничивало моих движений. Я не был ни связан, ни скован наручниками, ни пристегнут к кровати. Правда, из одежды на мне была лишь больничная пижама, но это ерунда. Зато, я мог двигаться, а это, самое главное, это давало мне шансы и преимущества. А, кроме того, я успел заметить, что на двери моей палаты не было никакого замка, ни электронного, ни механического. Одна только ручка с защелкой. Ага, значит, дверь не запирается. Может, снаружи висячий амбарный замок? Ну, это, вряд ли. Уж больно все здесь было современное и продвинутое для таких примитивных вещей. Я злорадно ухмыльнулся, зря они так поступили. Даже если там, за дверью, дежурит охрана, это не помеха. Меня явно недооценили, и это было мне на руку. План был прост. Оставалось только дождаться, пока кто-либо войдет ко мне в палату, а дальше уж я найду возможность улизнуть незамеченным. Причем в самом прямом смысле этого слова. Правда, надо будет потом еще отыскать Вику. Без нее я не уйду, а это уже может все осложнить. Я понятия не имел, где она может быть. Придется импровизировать и действовать по обстоятельствам. И тут, черт его знает, как оно пойдет. Но был и другой вариант. На крайний случай, я стал настраиваться и готовиться к перемещению во времени на сутки в прошлое, как это уже успешно проделывал несколько раз. В любом случае, мы вырвемся отсюда, чего бы этого ни стоило. Если же что-то пойдет не так, тогда уйду еще на один день дальше и вообще не допущу, чтобы подобное случилось. А может и вовсе ждать не стоит? Вдруг у меня не получится справиться здесь, с этой ситуацией? Всякое может случиться. Может лучше прямо сейчас же переместиться и все предотвратить? Но, с другой стороны, это новый риск и новое возмущение пространственно-временного континуума. Нехорошо. Да, какой черт, нехорошо. А с нами поступают хорошо, своя рубаха ближе к телу. Пока я так размышлял и спорил сам с собой, за дверью палаты послышалось какое-то движение и шаги, а затем ручка двери повернулась. Вот, замечтался блин. Я спохватился и едва успел перейти в режим невидимости. Теперь нужно только выждать удобный момент. Дверь открылась и на пороге сначала показалась женщина в белом халате, явно врач, а за ней в палату вошли Альтов с Железковым. Федор, быстро окинув взглядом опустевшую палату, добродушно воскликнул. «Ну вот и отлично. Вижу, что ты уже пришел в себя. Слава Богу, все обошлось. Кирилл Константинович, вы в безопасности?» — поддержал его шеф. «Это наш медицинский стационар. Я был поражен. Как? Значит, я все это время был дома, в медпункте нашего офиса? Ну, понятное дело, за то время, что я уже провел на новой работе, внутри этого помещения мне бывать пока не доводилось ни разу. Слава Богу, просто не было повода. Так что, неудивительно, что я сразу не понял, где нахожусь. Палата, она и есть палата. Что произошло? Где Вика?» Чуть ли не крикнул я, снова появляясь в видимом диапазоне. «Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Где она?» «В соседней палате. Присядьте, пожалуйста, наш доктор вас осмотрит, а мы пока вам все расскажем», — предложил Степан Анатольевич. «Вам сейчас нужен отдых». «Да, какой там», — начал было я. «Сядьте», — уже более строго потребовал шеф, «и дайте доктору спокойно поработать». «Хорошо, извините». «Раздевайтесь до пояса», — велела мне врач. Я послушно сел на свою койку и снял пижамную рубаху, после чего женщина в белом халате основательно мною занялась. Пока она меня слушала, простукивала, мерила давление и что-то там еще, Железков быстро, но довольно подробно описал мне те последние события, свидетелем которых я не мог стать по причине своей отключки. Они получили наш звонок и среагировали так быстро, как только смогли, но, все равно, чуть было не опоздали. Когда группа наших коллег подоспела к месту событий, нас с Викой уже выносили из подъезда на носилках и готовились погрузить в прибывшую машину скорой помощи. Типа, нам стало плохо и люди вызвали неотложку, а наши похитители играли роль медперсонала, оказывавшую экстренную помощь пострадавшим. Все было продумано. «И как же вам удалось нас отбить?» — спросил я. «Наверное, это было непросто. Надеюсь, обошлось без жертв?» «Слава Богу», — отвечал Железков. «Правда, пришлось силу применить. Ну не физическую, а нашу особенную. Без этого, боюсь, ничего бы у нас не вышло. А человек со шрамом, вы его задержали?» «Какой человек со шрамом?» — удивился Федор. «Такого мы там не видели». «Понятно, блин», — с досадой сказал я. «А удалось хоть выяснить, кто это был? Кто за всем этим стоит? Ведь это уже не в первый раз». «Не в первый», — согласился Альтов. «И, к сожалению, вы тоже не первый, кого пытались похитить. Все очень сложно и запутано. По нашим сведениям, эти ниточки тянутся куда-то наверх, к каким-то особенным, глубоко засекреченным службам, о которых даже нам мало что известно. Конкуренты не дремлют». «Значит, это все-таки конкуренты?» — протянул я. «Да, в том, что это происки неких конкурентов, у нас почти не осталось сомнений. Они явно преследуют те же цели, что и мы. Но есть отличие. Пока мы, ну, почти на виду и пытаемся действовать более-менее легально, они находятся в глухой тени. В этом их преимущество, и у них явно есть высокие покровители. Мы стараемся отслеживать ситуацию, но это все, что я пока могу сказать. Не густо, я был разочарован, и что же нам теперь делать?» «Быть бдительными», — лаконично ответил шеф. «Не все так плохо. Мы уже работаем над нашей системой безопасности и подстраховки. Постараемся впредь не допустить подобного. Наши сотрудники очень ценны». «А получится?» «Уверен, что да. У нас есть свои особенные возможности и рычаги. Нужно только еще немного времени, чтобы все отладить. Ведь нашей организации всего-то без году неделя. А что с Викой? То же, что и с вами, Кирилл Константинович, отходит от наркотика. Как там у нас дела? Обернулся он к доктору. Никаких последствий. Все постепенно приходит в норму, выдала врач свой вердикт. Теперь нужен только отдых. День-два и все будет в полном порядке. У девушки, судя по всему, доза была поменьше. С ней уже все хорошо. На следующий день нас обоих уже выписали. Вика была не меньше удивлена и обрадована такому нашему спасению. Единственный минус во всей этой истории заключался лишь в том, что вопрос переезда в свою квартиру пришлось пока отложить. Жаль, а так хотелось уже нормальной, человеческой жизни под своей крышей. Но, видать, пока не судьба. Мы стали заложниками своей новой профессии и нестандартной ситуации, связанной со столь необычной археологической специализацией. Археологи, блин, эх, вот говорила же мне мама, иди на юриста. А тут еще и таинственные конкуренты из не пойми каких секретных служб, просто голова кругом. В целях безопасности, до окончания подготовки, вам лучше пока пожить в офисе, решил Альтов. Мы и так уже отстаем по срокам подготовки. А каждый день промедления отодвигает от нас книги все дальше. Волхвы, скорее всего, уже что-то заподозрили и предпримут меры, чтобы не допустить вас к этим книгам. Вам придется это учитывать. Всю дальнейшую подготовку значительно ускорили. А это означало, что ее просто скомкали и сократили. Одно время встал даже вопрос отмены экспедиции или перенос ее на более поздние сроки. Но высшее руководство компании, как и предполагал Альтов, было категорически против. Им нужен был результат, поэтому нам сказали, что если мы не хотим или не готовы, то пошлют других. После атаки Волхва, наш цех времени довольно быстро отремонтировали и восстановили. Ведь нужно было срочно вернуть две отправленные ранее группы, застрявшие в прошлом из-за этого непредвиденного ЧП. Чтобы перенять опыт и ближе ознакомиться с самим процессом, нам разрешили поприсутствовать на мероприятиях по отправке и возвращению других экспедиций. Я уже видел это, но каждый раз перемещение оказывало на меня большое впечатление. Это было, как в кино, с его спецэффектами, только наяву. Рациональный мозг никак не хотел верить в реальность подобной фантастики. И я такой был не один. Возникали и другие вопросы. Леонид как-то выразил свое удивление. Почему мы все время отправляем людей только в прошлое? Задал он однажды резонный вопрос. Что-то я не слышал ни об одном перемещении в будущее. Не спорю, конечно, интересно знать, как люди жили раньше. Но, как по мне, так гораздо интереснее и полезнее узнать, что случится в будущем. Что нас там ждет. По-моему, это важнее, чем уже прошедшие. Да, это было бы здорово. Но, увы, перемещение в будущее невозможно, разводил руками Железков. Это почему же нельзя переместиться туда, чего еще пока нет, как нельзя войти в непостроенный дом? Особенность будущего в том, что оно пока еще не произошло и даже не определено. Есть лишь миллионы самых различных вариантов и сценариев его развития. Тут колоссальный выбор, и невозможно представить, какой из них произойдет. Все это зависит от слишком многих, зачастую мизерных, вещей, которые тоже еще не случились и могут в одночасье все кардинально поменять. Другое дело, прошлое. Это факт необратим, он уже свершился и причем, строго определенным, всем известным образом. Вот в построенный дом уже можно войти, и построен он по единственному плану. Здесь нет и не может быть других вариантов. Прошлое случилось только так и никак иначе. Все определено. Но ведь мы же потом из прошлого возвращаемся в будущее, настаивал Леонид. Ничего подобного, улыбнулся Железков. Это как раз типичное заблуждение. Вы будете возвращаться отнюдь не в будущее. Как же это? Опешил Срыльников. Если из Киевской Руси в современность, это разве не в будущее? Нет. Вы вернетесь, образно говоря, из одного прошлого в другое прошлое, которое уже произошло, просто позже того, из которого вы возвращаетесь. Ну или, в лучшем случае, в настоящее, которое уже происходит прямо сейчас, но никак не в будущее. Потому, что его пока просто нет. Его еще, в принципе, не существует. Ну, да, протянул Леонид, нельзя войти в дом, который еще не построен. Вот именно, на заключительном этапе подготовки мы дополнительно прошли последний углубленный медицинский осмотр. Надо было еще раз убедиться в том, что со здоровьем у нас все в порядке. Тут, слава богу, Проблем ни у кого из нас не возникло. Итак, время вышло. Все было решено и подготовка завершена. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы вы там выжили, вздыхал Железков. Вот спасибо тебе на добром слове, друг. Что называется, подбодрил и обнадежил, буркнул я. Просто не хочу, чтобы вы все воспринимали в чересчур радужных тонах, говорил наш начальник отдела. Всегда лучше быть готовым к худшему, а там придется непросто. Ни на минуту об этом не забывайте. Особенно теперь, когда волхвы, похоже, в курсе наших планов. Магические книги, их главная тайна. Они будут ее ревностно оберегать. Поэтому с их стороны можно ожидать все, что угодно. Мы все понимаем и сделаем все возможное. Но не все одобряли наш героизм. Например, Вика. Моя девушка была явно не в восторге, узнав о такой моей необычной двухнедельной командировке. Это очень рискованно. Неизвестно, чем все это кончится, говорила она, пытаясь меня образумить. Зачем тебе это надо? Ты мне нужен здесь живым и здоровым. Не волнуйся, я таким и вернусь. Я старался быть максимально убедительным, все продумано и подготовлено. Риск минимальный. По сути, мы рискуем не больше, чем врачи, пробующие новое лекарство сперва на самих себе. Вот я и говорю, нафига это тебе надо? Настаивала она, пусть лучше другие пробуют, если им этого хочется. От чрезмерного усердия кони дохнут. Да, как ты не поймешь, это же, как полет в космос. Вот скажи, зачем это надо космонавтам? Бесполезный вопрос, кто-то же должен. Такой шанс выпадает единицам. Да и потом, мы ведь уже далеко не первые, кто прокатится в прошлое. Все отработано, это понятно. Но вдруг что-то случится, вдруг что-то пойдет не так, никогда заранее не знаешь. Помнишь того волхва? Мы так спорили несколько дней. В конце концов, видя мое твердое желание поучаствовать в этом уникальном эксперименте, Вика сдалась. «Только прошу тебя, будь, пожалуйста, осторожным», — обняла она меня, — «я очень боюсь тебя потерять, не успев еще толком обрести, обещаю и торжественно клянусь», — рассмеялся я, целуя ее, — «вернусь целым, здоровым и со всеми невредимыми членами, они мне еще пригодятся в дальнейшей жизни, особенно кое-какие из них». Я сгреб ее в охапку и даже попытался пошловато сострить, чтобы успокоить и разрядить обстановку. Как знать, может, нам с тобой еще детей заделывать придется. Да ну тебя, я же, как мог, пылко заверил ее, что буду предельно осторожным и непременно благополучно вернусь назад. Но, похоже, это послужило ей слабым утешением. И вот, наконец, настало время отправки. Признаться, я сильно волновался в этот день, и хотя мне уже доводилось несколько раз уходить в прошлое, тем не менее мне было как-то немного не по себе. Ведь раньше я отваживался перемещаться лишь на день-два назад, не больше. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Наверное, мог бы и увеличить дистанцию, но пока не решался. А тут, шутка ли, перемещение сразу на 1000 лет. Такое с трудом укладывалось в голове и, хочешь не хочешь, а закрадываются всякие мысли. Но тут, к счастью для себя, я очень вовремя вспомнил одну старинную поговорку. «Если боишься, не делай, а решил делать, тогда уже не бойся». Ей-богу, золотые слова. Меня это как-то сразу успокоило. Я ведь для себя все уже решил. Значит, прочь всякие сомнения и вперед. Так я и сделал. И почувствовал себя сразу гораздо легче и увереннее. Чего нельзя было сказать о моих товарищах. Они, конечно, вида не подавали, но по их напряженным лицам несложно было догадаться о том, что у них на уме. Понятное дело, они тоже волновались и переживали, но отступать было поздно. За полчаса до полудня мы, переодетые и упакованные, как было принято в 11 веке, спустились в цех времени. На нас были, ставшие уже привычными, одежда, обувь и оружие. Волосы и бороды тоже постарались причесать по тогдашней моде. Что и говорить, наш боярин выглядел очень внушительно в своих дорогих одеждах и с окладистой бородой. Да и мы не отставали в натуральности своих образов. Вылитые русичи, хоть сейчас кино снимай. Хорошо еще, что мне предстояло играть роль православного монаха, а не католического. А то, пришлось бы выбривать себе танзуру. Как потом, в таком виде, показаться на глаза Вике? Жаль только, что с собой нельзя было взять абсолютно ничего из современных вещей, вплоть даже до носового платка или таблеток от головной боли. Многие из них нам бы там, наверняка, пригодились бы, но, увы, еще одна сложность – отправляться приходилось пешими. С отправкой в прошлое лошадей была пока какая-то техническая проблема. Это вызывало неудобства у всех экспедиций, но делать было нечего. Средства передвижения предстояло добывать уже на месте. В стеклянном павильоне нас уже ждали техники, Альтов и Железков. Прослушав их последние инструкции и наставления и обсудив заключительные детали, мы крепко пожали друг другу руки и обнялись, после чего направились на пластиковый подиум. И не забудьте, портал снова откроется ровно через 2 недели, в полдень, напомнил напоследок Федор, постарайтесь быть на месте, в случае чего, график дальнейших аварийных открытий вы знаете. Да, дни и часы открытия портала мы все выучили наизусть. Правда, у нас там не будет с собой часов, поэтому договорились время синхронизировать по солнцу. Как знать, быть может, это станет для нас жизненно важным. Ясно, не волнуйтесь, помахал я рукой, все будет хорошо. Дай-то бог, проговорил Железков, в добрый путь. Затем он повернулся к техникам, суетившимся у пульта. Давайте. Послышалось уже знакомое приглушенное гудение и легкая вибрация. Прозрачные пластиковые панели плавно опустились, изолируя нас от окружающего мира. Так необычно. Я уже несколько раз наблюдал этот процесс с противоположной стороны. И вот я сам уже по эту сторону. Сквозь прозрачный пластик хорошо видно было все внутреннее убранство павильона с его оборудованием и силуэты людей. Мы непроизвольно крепко взялись за руки. Затем вся эта картинка вдруг помутнела и стала медленно расплываться, на глазах превращаясь в какое-то размытое пятно, а потом ожидаемо последовала яркая вспышка. «Все, поехали», — сказал я про себя, неожиданно вспомнив знаменитые слова Гагарина. «А что, для нас это вполне было сродни старту в космос. По описаниям людей, побывавших в прошлом, дальше уже не должно было быть ничего. Мы не должны были испытывать каких-либо новых чувств или впечатлений. Просто перед нами, без всяких промежуточных переходов, должна была сразу же возникнуть совсем другая картинка. Картинка новой реальности, ТЕ, уже прошлого, которая становилась теперь для нас самым, что ни на есть настоящим. По всем предварительным расчетам, мы должны были сейчас оказаться где-то в поле, на одной из дорог недалеко от Киева, примерно в первых числах июля 1015 года. Но этого не произошло, ничего подобного. Вокруг нас что-то продолжало свистеть и гудеть. Перед глазами все мелькало в бешеном хороводе, а затем, вдруг возникли целые световые волны, словно мы оказались в эпицентре какого-то взрыва. К горлу подступил ком, будто весь мир перевернулся вверх дном. Нас точно раздирало на атомы. Такое чувство, что тебя сначала распылили на мельчайшие частицы, а потом забыли собрать снова воедино, и ты завис в каком-то неопределенном физическом состоянии. Но никакой боли в теле не ощущалось. Просто ничего невозможно было ни разобрать, ни понять, ни предпринять. Какое-то сплошное неконтролируемое парение в пространстве и времени. По-другому и не скажешь. Все это создавало неприятное ощущение какой-то смутной тревоги. Хорошо еще, кажется, не утратил способности чувствовать и мыслить. Хоть это обнадеживало. Но, блин, что же это такое? Что случилось? Да, твою ж, неутешительный ответ напрашивался сам собой. Похоже, случилось то, чего подсознательно все и опасались. Кажется, здесь что-то пошло совсем не так, как было задумано изначально.